Глава 55. Я сижу, забравшись ногами на диван, и делаю вид, что рисую логотип для нового сервиса доставки продуктов. А на самом деле, уже полчаса бессмысленно вожу пером по экрану. Заказ нужно отправить завтра. Но что делать, когда в голове не работа, а самый лучший в мире мужчина? Но вот кто выберет нудный заказ, когда рядом он? Каждый день я все сокращаю и сокращаю расстояние между нами. В буквальном смысле. Сегодня вообще попросилась работать в кабинете Марка вместе с ним. И меня пустили на священную территорию ученого. Я так люблю за ним наблюдать. У него мужественный профиль, сразу чувствуется сила и надежность, во взгляде столько спокойной мудрости и проницательности. Обожаю смотреть, как его сильные длинные пальцы бегают по клавиатуре. В отличие от меня, Марк не филонит, а действительно работает. После того, как мы 3 дня назад вернулись из Москвы, я все ждала, что к нам заявится Агата и потребует свою долю наследства Майкла. С нее станется, и я не сомневаюсь. И в том, что она была с Вадиком заодно в организации той аварии, я тоже была уверена. Ведь я не хотела никакой вечеринки. Ее для меня устроила сестра, первый и последний раз в жизни. Но ее это явно не смутит. К тому же никаких доказательств ее причастности у меня нет. Пока нет. Что тебя беспокоит? Марк, оказывается, уже закрыл ноут и сочувственно на меня поглядывал. Он мгновенно улавливал любую перемену моего настроения. Даже когда я молчала и не смотрела на него. Вот как у него так получалось? Я жду, что сюда нагрянет Агата. Я не видела смысла скрывать мысли. Как дочка Андрея Иванова, она наверняка потребует у тебя много денег. Если бы только деньги. Я буду не я, если она снова не попытается втиснуться между нами. То, что Андрей называет ее своей дочерью, конечно, дает ей определенные права. Охотно откликается Марк. Но знаешь, мне не дают покоя эти письма. Я их утром еще раз пересмотрел и разложил по датам. Кое-где получаются слишком большие перерывы. Думаешь, Зинаида не все тебе отдала? Что-то могло и потеряться. Могло, но обычно люди дорожат памятью о любимых. Я думаю, нам показали только то, что хотели показать. А ты бы сохранил мои письма? Марк удивленно приподнял брови, а я уже прикусила губу от досады, как не вовремя сорвалось. Люди обычно пишут письма, когда расстаются. Андрей ездил на заработки в разные города. Марк замолчал. В кабинете повисло напряжение. Да, я проглотила ком в горле и кивнула. «Да, конечно. Для меня это вообще путешествие в прошлое. Я и почтой-то». «Я не собираюсь с тобой расставаться, Вера», — перебил меня Марк. «А ты?» «Я? Да я не представляю, как буду жить, если ты уйдешь. Я ведь и в твой кабинет напросилась, потому что дико скучаю, когда тебя не вижу. Наверное, в моих глазах отразилось то, что я не смела сказать, потому что великан медленно встал из-за стола, подошел к дивану и присел на корточки. «Ты, Вера, ты!» Он поймал мой взгляд и не отпускал. Гипнотизировал, не давал мне сбежать, укрыться. «Я тем более с тобой не расстанусь». Слова сами сложились во фразу. «У меня на тебя далеко идущие планы». Тут я совсем обнаглела, повторив его слова брошенные тетке. «Это хорошо, что наши планы совпадают». Он чуть усмехнулся, а я уже потянулась к его губам. К черту разговоры. Туда же Агату с ее отцом и дурацкий заказ для дурацкой доставки. «Тебе не кажется, что что-то гудит?» — лениво спросил я великана, водя пальцами по его татухам на груди. «Может, мне тоже набить парочку?» «Нет, надо начать с одной, а там посмотрим». «Мобильный», — неторопливо откликнулся Марк. «Тебе удобно?» «Мне всегда удобно на тебе лежать». Я обхватила руками его плечи. «И спать на тебе тоже. Я и правда просыпаюсь в совершенно немыслимых позах, но обязательно на великане. И, похоже, он ни разу меня с себя не снял». Позволяет мне все, а я, как исследователь-первооткрыватель, познаю себя через него и хочу, чтобы дальше так было. «Кто-то очень настойчивый», — сказал Марк, когда спустя несколько минут со стола снова донеслось раздраженное вибрирование. «Не отвечай, если это Агата». Я подняла голову и умоляюще посмотрела в темные глаза. «Пожалуйста». «Обещаю», — совершенно серьезно ответил Марк. Я соскользнула с него, потянулась и начала шарить рукой по дивану, пытаясь отыскать одежду. «Привет, Кощей!» — донесся спокойный голос Марка. Я подняла голову и застыла. Великан не стал заморачиваться с поиском джинсов и футболки. «Действительно? А зачем? Как же мне хотелось забрать сейчас этот мобильный и выкинуть в сад. Пусть Кощей с можжевельником разговаривает». Я тут же устыдила своих мыслей, но глаз от обнаженной фигуры не отвела, просто не смогла. «Марк, я коротко!» — раздался знакомый баритон вредного Олега Бессмертного. Оказывается, Марк включил громкую связь. У генерала Полетаева была довольно однозначная репутация в профессиональных кругах. Скажу так, о нем стараются не вспоминать. Ссор из избы никто не выносит, понятно. Но после его смерти была чистка. И, кстати, майор Сергеев, о котором ты спрашивал, как раз уволился. Было ли на твою девушку заведено дело, я пока не знаю. Это не так просто выяснить, но я попробую. Спасибо, Олег. Марк задумчиво почесал лысый затылок, а я любовался играющими на его спине буграми мышц. Дуби, приди в себя и слушай, что говорит недобро Кощей. Я примерно так и думал. Если дела нет и никогда не было, то довольно сложно доказать факт мошенничества. У Веры же никаких документов, повестки, ничего нет, верно? И продажа квартиры сама по себе ничего не доказывает. Документы остались как раз по квартире, задумчиво произнес мой мудрый профессор. Ее-то точно продали. Вера может сделать официальный запрос, нетерпеливо проговорил бессмертный. Не знаю, правда, будет ли с этого толк. Я уже кое-что предпринял. Чем этот Сергеев сейчас занимается? В СБ торгового центра работает. Нужны контакты? Ага. Только один к нему не суйся, Марк. Ты не знаешь, как разговаривать с нашей полицией. Не сунусь, обещаю. Про генерала интересно выходит. Спасибо, Олег. Василисе привет. Вере тоже, буркнул Кощей, а я чуть не ляпнул спасибо. Едва друг Марк отключился, как тут же, словно по команде, загласил мой мобильный. Звук доносился откуда-то с пола. Алка. Господи, я и забыла, что она сегодня приезжает. Я лихорадочно шарила по ламинату, запоздал, сообразив, что так и не оделась. И теперь взгляд Марка заставлял мою кожу полыхать. «Алло!» — гаркнула я в трубку. И сразу закашлялась от волнения. «Ал!» «Привет!» — раздался довольный голос Кучеровой. «Ты как? Готова танцевать?» «Что?» — от вопроса подруги мне захотелось побыстрее прикрыться. «Зачем танцевать?» Я, между прочим, даже вещи свои не разобрала, душ не приняла, а метнулась к родакам домой искать мобильный риэлтора. Голос у Алки был обиженный. «Или ты про него уже забыла?» «Нет-нет, конечно, помню. Я уже держала в руке шорты, когда почувствовала на плечах что-то мягкое». «Держи и не нервничай так», — прошептал Марк, укутывая меня в теплый плед. Я смущенно ему улыбнулась. «Спасибо». «Ну, раз помнишь, тогда записывай номер», — донесся голос Кучеровой. «Я сама звонить не стала, но мне тоже интересно, зачем риэлтор искал неуловимого Андрея Иванова?»